Дверь Вики открыла Юрина мама, тетя Лариса. Видно было, что она опять под хмельком, улыбка расплывчатая, глаза блестят веселой лихорадкой, и даже не сказать, что веселой, скорее почти истерической. Стало быть, не уложил ее спать Юра, не получилось. «Кто к нам пришел? Надо же! Гостюшка дорогая, заходи давай, заходи! А Юрочка звонка в дверь не слышал, наверное, а я вот услышала!» Повернув голову, тетя Лариса пропела чуть надрывно вглубь квартиры. «Юрочка, а кто к нам пришел? Девочка твоя пришла, Вика!» И тут же снова качнулась к ней, прижала палец к расплывшимся в улыбке губам. «Тссс, чё ж я так громко кричу-то? А вдруг твоя мамка меня услышит и прибежит, мордовать меня начнет? Я ж знаю, что мамка твоя меня презирает, знаю. Гордая она у тебя, даже не поздоровается никогда. Я всегда с ней здороваюсь по-соседски, а она со мной нет. Проходит мимо, будто не замечает, и на тебя поди сердится, да, что ты с моим Юрочкой дружишь». «Да не сердится она, что вы!» — неловко пожала плечами Вика и опустила глаза. «Просто она считает, что мне сейчас больше заниматься надо, чтобы проходные баллы хорошие для поступления в институт набрать». «Да, ладно, я ж понимаю все. Не хочет твоя мама моего Юрку, вот и весь сказ. Так из чего она будет хотеть? С какого такого перепугу? Мамка у Юрки никудышная, сам Юрка в колонии был. Ей ведь неинтересно, почему и как он там оказался. Был и был, и весь сказ». Юра давно уже стоял за спиной матери, переминался с ноги на ногу, не зная, как прекратить ее хмельные откровения. Потом решительно обнял мать за плечи, проговорил осторожно: «Пойдем, я тебя все же спать уложу, мам. Тебе поспать надо. Ты ж с ночного дежурства пришла». Тетя Лариса усмехнулась, повела плечами, освобождаясь от его рук, проговорила тихо, глядя на Вику. «Как говорит, слышала, с ночного дежурства, мол. Это он так мою некрасивую работу называет, ага. Я ж по ночам сторожем в магазине сижу, всего лишь сторожем. А больше никуда меня не берут. Я хотела продавцом пойти, а не берут. Никому моя рожа пьяная не нужна. Мам, ну пойдем уже, не надо», — снова попытался увести мать Юра. «Пойдем». «А тебе стыдно за меня, да, сынок?» Повернулась она к нему всем корпусом и неловко всплеснула руками. «Понимаю, что ж, стыдно, конечно, перед девушкой-то. Ты уж прости меня, и ты, Вика, прости. Не могла удержаться. Радость у меня большая. Сынок домой вернулся. Живой, здоровый, даже и не поймешь, откуда вернулся-то, какой ушел, такой и пришел. А то ведь всяко бывает, я ж знаю, какими они оттуда возвращаются. Ладно, пойду спать, что ж я тут с вами. Мешаю, поди, извините меня, ради бога». Тетя Лариса неловко повернулась, снова отвела от себя Юрины руки, махнула назад, мол, девушкой своей занимайся, что ты со мной-то возишься, сама я. «Сама». Юра все же настоял на своем, повел ее в комнату, быстро проговорив: «Вики, иди на кухню, я сейчас». Вика кивнула, на цыпочках прошла на кухню, села за стол. Ужасно неловко на душе было, неприятно. Будто она подглядела в замочную скважину чужие секреты. Потом осмотрела пространство вокруг себя, да уж. То еще пространство, полное запустение какое-то. Замызганная штора на давно немытом окне, оторванная дверца кухонного шкафа висит на одной петле, куча пустых бутылок на столах, на полу, в углу. По всему видно, что хозяйка квартиры плюнула на чистоту и уют, жила, как Бог на душу положит. Но если душа эта вечно под хмельком, что он в нее положить-то может хорошего? Ничего и не может, кроме этого запустения. Вскоре пришел Юра, сел напротив нее, проговорил виновато: «Зря ты сюда пришла, Вик. Лучше бы мы гулять куда-нибудь пошли. А теперь сама все видишь. Пока меня не было, мать совсем опустилась. А я теперь и не знаю, что с ней делать, как быть. Раньше вроде не пила столько». «Может, к врачу ее отвезти, а?» — робко предложила Вика, поднимая на него глаза. «Да не пойдет она. Я раньше уже пробовал, Ты мне честно скажи, тебе все это ужасно неприятно, да? Хотя, чего я спрашиваю? Конечно, неприятно, я понимаю. И если ты вдруг решишь, я пойму тебя, Вик, я не обижусь. Что я должна решить? Не поняла. Ну, будешь со мной или нет? Юра, ну что ты говоришь такое, а? Ты же сам все понимаешь, ты знаешь, что я тебя люблю. Так и я тебя тоже очень люблю, так сильно люблю. Кажется, все для тебя могу сделать, и даже отказаться от тебя могу, если ты так решишь. И все равно буду любить, всегда буду, всю свою жизнь, я знаю. И я, Юра, и я тоже. Мне очень нужно, чтобы ты меня любил, и я тоже, на всю жизнь. Да что мы об этом говорим, если и без того все знаем? Ты бы видел, как я твоим письмам радовалась. Только и жила весь этот год от письма до письма. А я? Ты думаешь, я не радовался? Да я только благодаря твоим письмам и выжил. Тоже всякое было, даже и рассказывать не хочу. И не буду рассказывать, забыть хочу. Да, да, ты прав. Давай забудем. Будто ничего такого с тобой и не было. Ты просто уезжал по своим делам, а я тебя просто ждала. Давай. «Было бы хорошо, конечно, да только мама твоя. Она, похоже, ничего не забудет. Она и раньше-то на меня волком смотрела, из-за мамы, я ж помню. А теперь так вообще будет стараться и близко тебя ко мне не подпускать. Я еще вчера это понял. Не надо было мне к тебе на день рождения приходить, да? Но я так хотел скорее тебя увидеть. И молодец, что пришел. А мама, ну да, она недовольна была. Но ты же понимаешь?» «Конечно, понимаю». Кому же хочется, чтобы дочь встречалась с парнем, который только что из колонии вышел и у которого мать пьющая? Поэтому еще раз тебе говорю, если ты решишь сделать так, как хочет мама, я не обижусь. Мне больно будет, но я все равно не обижусь, Вик. Юр, ну что ты опять? Я ж ответила тебе уже, что ты? К тому же ты со всеми проблемами справишься. Ты упорный, я знаю. Вот скажи, что ты дальше намерен делать? Как жить? «Да как все. Работать пойду. В институт поступлю на вечернее отделение. В квартире вон ремонт сделаю. Все, что от меня как-то зависит, все сделаю. А вот с мамой как быть, так и не знаю. Одно только знаю, что ни за что ее не брошу. Без меня она совсем пропадет. Если честно, то даже не представляю себе, как оно все получится в дальнейшем, чтобы я, ты и мама. Я-то привык уже, а ты... А тебе... Да мы придумаем что-нибудь, Юр. Обязательно придумаем. Да что мы можем придумать? Что? Ну не отчаивайся так. Говорю же, придумаем. Ладно, что я тебя своими проблемами нагружаю? Скажи лучше, почему вдруг сбежала с уроков? Случилось что? Да нет, ничего такого не случилось. Просто посоветоваться с тобой захотелось. Рассказать тебе захотелось... «Ко мне ведь сегодня опять эта женщина приходила, которая моя бабушка якобы». «Не понял, что за женщина?» «Ой, да ты ж не знаешь ничего. Я ж тебе рассказать не успела. Оказывается, мой папа, он вовсе мне не родной. У меня другой отец биологический, представляешь? Но он умер уже. А его родители меня разыскали и теперь хотят, чтобы я их внучкой была, ну, то есть общаться со мной хотят». «Ничего себе, какие у тебя новости! Даже не новости, а просто индийское кино! Тут-то мне вчера за столом показалось, что твой отец как-то странно на твою маму смотрит, то есть не родной отец, как выяснилось». «Так они вообще разводятся, Юр! Я так поняла, из-за того и разводятся, что мама не захотела этих людей прощать». Они ее когда-то на порог не пустили, когда я только родилась, а своего сына подальше от мамы отправили. А теперь вроде как вину свою загладить хотят, и в материальном плане тоже. И папа обиделся на маму, что она против этого материального, что за оскорбление эту помощь посчитала, представляешь, какая фигня в нашей семье из-за всего этого происходит. Да уж, представляю. Но может, он вернется еще? Нет, не вернется. Папа же не просто так психанул и ушел. Он же к другой женщине ушел. Но я даже не об этом хотела с тобой поговорить, Юр. Я про женщину эту хотела поговорить, которая моя бабушка, которая к школе приходила сегодня. Мы с ней долго на скамейке сидели. И что она от тебя хочет, интересно? Так я ж тебе говорю, бабушкой моей быть хочет. Как будто это так просто, ага. Не было никакой бабушки, а теперь здрасте, вот она я. Любите меня вместе с дедушкой». «Что? Так и говорит, люби меня?» «Да нет. Она хочет, чтобы мама ее простила. Мол, если мама простит, то и я должна простить автоматически». «А мама, стало быть, прощать не хочет?» «О, нет. И даже вопрос об этом не стоит. Что ты?» «Мама их даже на порог не пустила, когда они в день рождения пришли меня поздравлять. Знаешь, я ее понимаю. Я даже картину эту все время перед глазами вижу, как она сидит на скамейке в сквере под дождем, держа меня на руках, и некуда ей идти. Навязчивая такая картинка, мне даже в этот момент кажется, что я замерзаю от холода. Я ведь малявка была, только-только родилась». «И что же с мамой было? Куда она пошла? Ведь унесла тебя куда-то, чтобы ты не замерзла. А ее папа мой спас. Он пробегал мимо скамейки и увидел ее и пожалел, и домой к себе привел. Вот в этот самый дом, в ту квартиру, где мы сейчас живем. Потом они поженились, папа записал меня на свое имя, и всегда мне папой был. Я даже предположить не могла, что он мне не родной. Да и не узнала бы никогда, наверное, если бы эти новоявленные бабушка с дедушкой на пороге не появились. И сразу все пошло кувырком». «Да, я понимаю твою маму, что ж, такое трудно простить». «Так и я о том же. Знаешь, Юр, я вот сегодня слушала эту женщину, которая моей бабушкой хочет быть, и будто что-то во мне сдвинулось, что ли. Не знаю, как объяснить, жалко мне ее стало, наверное. Хотя и за маму тоже обидно. И как во всем этом разобраться, не знаю». «А почему тебе ее жалко стало, Вик? Она что, просила о жалости?» «Да нет, в общем, она просто рассказывала про все. Со своей стороны рассказывала. Как-то очень безжалостно она к себе это делала, Юр, будто шкуру с себя сдирала. У меня даже мороз по коже в какой-то момент пошел». «Выходит, она признала свою ошибку и раскаялась?» «Да говорю же тебе, не то слово. Очень даже раскаялась. Наверное, она действительно поняла, что тогда натворила, что нельзя вот так чужой жизнью распоряжаться, к тому же, если это жизнь твоего сына и жизнь моей мамы, и моя жизнь». «И тебе захотелось простить ее, правильно?» «Не знаю. Ничего я не знаю, Юр. Просто почувствовала в душе что-то такое. Но все равно ведь маме моей не расскажешь, что я почувствовала. Вот в чем дело. Она ж за предательство это посчитает. Скажет еще, зачем, мол, вообще разговаривать с этой женщиной стала». «Ну да, наверное. Ее тоже можно понять, Вик. Прощать очень трудно, особенно когда обиду годами в себе носишь. Она тогда как камень становится. С места ее не сдвинешь. Я-то как раз маму твою прекрасно понимаю. Сам такой же камень в себе ношу. Мой отец ведь так же с нами поступил. Я очень хорошо все помню». Юра замолчал, отвернулся к окну, сглотнул с трудом твердый комок, застрявший в горле. Вика проговорила осторожно: «Ты расскажи, Юр, ты никогда мне об этом не рассказывал». «Да нечего особо рассказывать, Вик, ну, жили мы и жили. Отец какой-то большой, то ли начальник, то ли чиновник, дом у нас большой был. Помню, меня на машине на частные уроки английского языка возили. Еще на фигурное катание, потом на теннис. А потом он нас просто бросил. Женился на другой, нам вот эту квартиру купил. И все, мол, знать больше не хочу, нет вас больше в моей жизни, баста. С тех пор я его и не видел ни разу. Как будто я умер или он умер. Как-то раз пытался тот дом найти, хотел хоть поглядеть на него издалека, но не нашел. Мне лет 5 было, когда он нас бросил. Еще несмышленый пацан был совсем, а мама, она... Она очень тяжело все переживала, я помню. Потом пить начала. Все из-за него. Только из-за него. И что? У меня обиды не должно быть, что ли? Я ж говорю, это уже и не обида, а тяжкий камень, который с места не сдвинешь. Со временем он только тверже становится, понимаешь?» «Понимаю, Юр, но все-таки. Если бы вдруг твой отец появился у тебя на пороге и начал раскаиваться, прощения просить, ты бы его простил?» «Не знаю. Да и что об этом говорить? Я ж понимаю, что не появится. И прощения просить не станет никогда. Да он даже не позвонил мне ни разу, не спросил, как мы с мамой живем, будто нас и нет, исчезли, умерли. Ну а если бы все-таки пришел и прощение попросил, что тогда? Нет, не знаю. Очень трудно простить, Вика. Очень трудно. Невозможно, наверное. Хотя и не знаю, правда. Не могу ничего тебе ответить. Тут каждый сам должен решать. Вот ты говоришь, сдвинулось у тебя что-то внутри после того, как бабушка твоя честно раскаялась. Наверное, это значит, что ты готова ее простить. Это только тебе решать, Вика. Тут я тебе не советчик. Он так горько произнес эти последние слова, что Вике ужасно стыдно стало, чего со своими разговорами привязалась. И так жалко Юру еще. Он ведь и впрямь никогда о своем отце не рассказывал. В порыве жалости она подскочила со стула, шагнула к Юре, обняла его за плечи, прижалась губами к макушке. Потом шепнула тихо на ухо: «Прости меня, Юр, прости, я не хотела». «Да ладно, чего ты?» — огладил он ее ладони, лежащие на плечах. «Все нормально, не за что тебе прощения просить, я ж сам все рассказал». «Я очень тебя люблю, слышишь, очень, и никому тебя в обиду больше не дам». «И я тебя люблю, и я тебя в обиду не дам, а еще у тебя телефон в рюкзаке звонит, а ты не слышишь». «Ой, да ну, это Сонька меня потеряла, наверное, я ж на уроки-то не пошла». «А вдруг это не Сонька? Ответь». «Ладно, сейчас». Выудила из рюкзака телефон, увидела, что звонит мама. Приняла вызов, спросила быстро: «Чего ты, мам, случилось что?» «Да, случилось. Ты где сейчас находишься, Вика?» «Я в школе, мам». «Не ври. Зачем ты мне врешь? Как только не стыдно. Соседка видела, как ты недавно в квартиру к Юре заходила. Она мне позвонила сейчас и рассказала, что все своими глазами видела. Ты что такое творишь, а? Ты там сейчас, да?» «Да, мам». «Отправляйся немедленно домой, слышишь? Иначе? Иначе я с работы отпрошусь и сама за тобой приду. Ты хочешь, чтобы я скандал устроила, да?» «Нет, мам, не хочу. Ну что ты? Я уже взрослая. Я сама могу решить». «Все, я пошла отпрашиваться. Такси поймаю, через 15 минут буду». «Да не надо, мам, все. Я домой иду. Вернее, в школу возвращаюсь. У нас сегодня много уроков». «Чтобы позвонила мне из школы. Поняла?» «Хорошо, позвоню. Успокойся». «Что значит успокойся? Не надо со мной разговаривать в таком тоне и вообще. Вечером обо всем этом поговорим. Если ты мне через 20 минут из школы не перезвонишь, я приеду». «Да все, мам, иду уже, иду. Вечером поговорим, ладно?»